Как только игра, за которой мы следили, окончилась, игроки встали и горячо и многословно приветствовали Лючо. По их обращению я понял, что они смотрели на него, как на влиятельного члена клуба, на лицо, способное дать им взаймы и оказать другую финансовую помощь. Он представил меня им, и я тут же заметил, какой эффект произвело мое имя на большинство из них. Меня попросили присоединиться к игре в Баккара, и я тотчас согласился. Ставки были разорительно высоки, но меня это ничуть не пугало. Одним из игроков возле меня был светловолосый молодой человек с красивым лицом и аристократическими манерами. Мне представили его как Виконта Линтона. Я обратил на него особое внимание из-за его беспечной манеры удваивать свои ставки, по-видимому, только ради бравады. А когда он проигрывал, что случалось чаще всего, он шумно хохотал, как если бы был пьян или в бреду. Сначала я был совершенно равнодушен к результатам игры и ничуть не заботился, буду ли я в выигрыше или проигрыше. Лючо не присоединился к нам, но сидел поодаль, спокойно наблюдая и, как мне казалось, следя более за мной, чем за другими. По счастливой случайности мне везло, и я постоянно выигрывал. И чем больше я выигрывал, тем в большее возбуждение приходил, пока вдруг мое настроение не изменилось и меня не охватило необъяснимое желание проиграть. Я думаю, это было проявление лучшей стороны моей натуры. Молодой виконт казался буквально обезумевшим от моих постоянных выигрышей и продолжал свою отчаянную игру. Его лицо вытянулось и похудело, а его глаза лихорадочно блестели. Другие игроки, хоть и разделяли его невезение, по-видимому, переносили это спокойнее или, может, искуснее скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но я от души желал, чтобы мое дьявольское везение перешло на сторону молодого Линтона. Но мое желание было напрасно. Опять и опять я забирал все куши, пока, наконец, игроки не встали, и виконт Линтон с ними. «Дочисто проигрался», — сказал он сделанным громким смехом. «Вы должны завтра дать мне возможность реванша, мистер Темпест». Я поклонился. «С удовольствием». Он позвал человека и велел принести себе бренди с содовой водой. А остальные тем временем окружили меня, горячо требуя, чтобы я вернулся на следующий вечер в клуб и дал им возможность отыграть то, что сегодня они потеряли. Я тотчас согласился, и пока мы вели этот разговор, Лючо вдруг обратился к молодому Линтону. «Не хотите ли сыграть со мной? Для начала я внесу в банк вот это». И он положил на стол два хрустящих банковских билета по 500 фунтов каждый. Один момент, все молчали. Виконт жадно пил бренди с содовой и смотрел на билеты поверх высокого стакана алчными, налитыми кровью глазами. Потом он равнодушно пожал плечами. «Я ничего не могу поставить. Я уже сказал вам, что дочисто проигрался и не могу больше играть». «Садитесь, садитесь, мистер Линтон», — настаивал один из игроков, стоявший вблизи него. «Займите у меня и играйте». «Благодарю», — возразил тот, слегка вспыхнув. «Я и так уж слишком много вам должен. Во всяком случае, это очень любезно с вашей стороны. Вы продолжайте, господа, а я посмотрю». «Позвольте мне уговорить вас, виконт», — промолвил Лючо, глядя на него со своей загадочной улыбкой. «Только для удовольствия. Если вы не можете поставить денег, поставьте какой-нибудь пустяк, что-нибудь номинальное, только для того, чтобы увидеть, повернется ли к вам удача». И он достал жетон. «Это часто изображает 50 фунтов. Пусть на этот раз он изобразит нечто более ценное, чем деньги. Вашу душу, например». Раздался взрыв хохота. Лючо смеялся вместе со всеми. «Я надеюсь, что мы все настолько просвещены современными науками, что не признаем существование такой вещи, как душа», — продолжал он. «Поэтому, предложив ее как ставку, я в сущности предложил меньше, чем один волосок из вашей головы, потому что волосок есть нечто, а душа — ничто. Хотите рискнуть этой несуществующей величиной и на удачу выиграть 1000 фунтов?» Виконт допил бренди до последней капли и повернулся к нам. Его глаза горели насмешливо и вызывающе. «Ладно», — воскликнул он. Между тем компания уселась. Игра была короткой и такой азартной, что закончилась буквально на одном дыхании. Достаточно было 6-7 минут, и Лючо стал победителем. Он улыбнулся, указывая на жетон, изображающий последнюю ставку виконта Линтона. «Я выиграл», — произнес он спокойно. «Но вы мне ничего не должны, дорогой виконт, поскольку вы рисковали ничем. Мы играли только для удовольствия. Если б душа существовала, я бы, конечно, потребовал вашу. Между прочим, не знаю, что бы я с ней делал», — и он засмеялся. «Что за глупости, не правда ли? И как мы должны быть благодарны, что живем в просвещенное время, когда подобные глупые суеверия уступили прогрессу и чистому разуму. Покойной ночи. Завтра Темпест и я дадим вам возможность полного реванша. Безусловно, удача переменится, и вы, наверное, одержите победу. Еще раз покойной ночи». Он протянул свою руку. Трогательная нежность светилась в его темных глазах, в его манере была поразительная кротость. Что-то, я не мог определить что, держало нас всех с минуту точно очарованными. Многие игроки на других столах услышали об эксцентричной ставке и теперь смотрели на нас издали с любопытством. Между тем, виконт Линтон внешне был чрезмерно весел и горячо пожал протянутую руку Лючио. «Вы удивительно хороший человек», — произнес он быстро и несколько неловко. «И уверяю вас, что если бы у меня была душа, я бы тотчас же с удовольствием отдал ее за 1000 фунтов. Душа для меня бесполезна, а 1000 фунтов мне бы очень пригодилась. Но я убежден, что выиграю завтра». «И я в этом уверен», — ласково проговорил Лючо. «Тем временем вы не найдете моего друга Джеффри Темпеста слишком требовательным кредитором. Он может подождать. Но что касается проигранной вами души...» Тут он остановился, пристально глядя в глаза молодого человека. «То я, конечно, ждать не могу». Виконт неопределенно улыбнулся на эту шутку и почти тотчас после этого покинул клуб. Как только дверь за ним закрылась, многие из игроков обменялись многозначительными взглядами и кивками. «Раззарен», — сказал один из них вполголоса. «Его карточные долги превышают сумму, какую он в состоянии заплатить», — прибавил другой. «И я слышал, что он потерял 50 000 на скачках». Эти замечания были сделаны так равнодушно, как будто бы говорили о погоде. Каждый игрок был до мозга костей себе любив. И пока я наблюдал их черствые лица, дрожь благородного негодования пробежала по мне. Негодование, смешанного со стыдом. Я не был еще совершенно бесчувственным и жестокосердным. Хотя, оглядываясь на те дни, которые теперь мне кажутся скорее похожими на сон, чем на действительность, я осознаю, что с каждым прожитым часом делался все более и более грубым эгоистом. Но я еще был так далек от явной подлости, что внутренне решил написать виконту Линтону в тот же вечер и сказать ему, что отказываюсь требовать долг. Когда эта мысль пронеслась в моем мозгу, я невольно посмотрел на Лючо и встретил его пристальный испытывающий взгляд. Он улыбнулся и тотчас сделал мне знак следовать за ним. Через несколько минут мы вышли из клуба и очутились на холодном ночном воздухе, под небом, на котором ледяной холодностью сверкали звезды. Мой товарищ положил руку мне на плечо. «Темпест, если вы намерены быть добросердечным и сочувствовать негодяям, я тут же распрощаюсь с вами», — сказал он со странным смешением иронии и серьезности в голосе. «Я вижу по выражению вашего лица, что вы замышляете какой-то бескорыстный поступок чистого великодушия. Вы хотите освободить Линтона от его долга. Вы напрасно беспокоитесь. Он родился негодяем и никогда не стремился сделаться кем-нибудь другим. Почему вы должны сочувствовать ему? С университетской поры и до этих дней он ничего не делал, только жил беспутной чувственной жизнью. Он недостойный развратник и заслуживает меньше уважения, чем честный пес. Все же, я полагаю, кто-нибудь любит его?» — сказал я. «Кто-нибудь любит его», — повторил Лючо с неподражаемым презрением. «Ба! Три балерины живут за его счет, если вы это хотели сказать. Его мать любила его, но она умерла. Он разбил ей сердце. Он негодяй, говорю вам. Пусть он сполна заплатит свой долг, включая и душу, которую он так легко поставил на карту. Если б я был дьяволом и выиграл его душу, я думаю, что согласно с традициями священников, я бы с ликованием разложил огонь для Линтона. Но будучи тем, кто есть, я говорю... Пусть человек сам определяет свою судьбу. Пусть все идет своим чередом. И как он рискнул всем, пусть так же за все и заплатит. В это время мы медленно шли по Пэл-Мэл. Я только собирался ответить, как на противоположной стороне заметил мужчину, недалеко от Мальборо-Клаб. Я не мог удержаться от невольного восклицания. «Он там! Виконт Линтон там!» Лючо крепко сжал мою руку. «Само собой, разумеется, вы не собираетесь с ним теперь говорить?» «Нет. Но мне бы хотелось знать, куда он направляется. Он идет не совсем твердо. Пьян, вероятно». Лицо Лючо приняло то самое выражение неумолимого презрения, которое так часто ставило меня в тупик. Мы на секунду остановились, следя за Виконтом, который бесцельно бродил взад-вперед перед клубом, пока, по-видимому, не пришел к внезапному решению и, остановившись, крикнул «Кэп!». Тут же подкатил изящный экипаж на бесшумных колесах. Линтон запрыгнул в него, отдав приказание кучеру. Кэп помчался в нашем направлении. Едва он миновал нас, как среди тишины раздался громкий пистолетный выстрел. «Господи!» — воскликнул я, пошатнувшись. «Он застрелился!» Кэп остановился. Кучер спрыгнул с козел. Клубные швейцары, лакеи, полицейские и множество народа, появившегося бог ведает откуда, в один момент уже толпились там. Я бросился вперед, чтобы присоединиться к быстро собравшейся толпе. Но прежде чем я успел это сделать, Лючо обхватил меня рукой и с силой оттащил назад. «Держите себя в руках, Джеффри», — сказал он. «Вы хотите предать клуб и всех его членов? Обуздайте свои безумные порывы, мой друг. Они приведут вас к бесконечным неприятностям. Если человек умер, он умер. И на этом все». «Лючо, у вас нет сердца!» — воскликнул я, отчаянно пытаясь вырваться из его рук. «Как можете вы рассуждать подобным образом? Подумайте, я причина всего этого зла. Мое проклятое везение в Бакара было последним ударом в судьбе несчастного молодого человека. Я убежден в этом. Я никогда себе этого не прощу». «Честное слово, Джеффри, ваша совесть слишком мягка», — сказал он, сжав мою руку еще крепче и торопясь увести меня против моей воли. «Вы должны постараться укрепить ее, если хотите иметь успех в жизни. Вы думаете, что ваше проклятое везение стало причиной смерти Линтона? Во-первых, называть везение проклятым — противоречие в терминах. Во-вторых, Виконт не нуждался в этой последней игре в Бакара для своего окончательного разорения. Вам не в чем себя винить. И ради клуба, если не ради чего-то другого, я не позволю ни вам, ни себе впутаться в историю с самоубийством». Коронер, к счастью, в подобных случаях всегда использует для вердикта два слова – временное помешательство. Я вздрогнул. Моя душа болела от мысли, что в нескольких шагах от нас лежало окровавленное тело человека, с которым совсем недавно я еще разговаривал, и, несмотря на слова Лючо, я считал себя его убийцей. «Временное помешательство», — повторил Лючо, как бы говоря сам с собой. «Угрызение совести, отчаяние, поруганная честь, разрушенная любовь вместе с современной научной теорией разумного небытия. Жизнь — ничто. Бог — ничто. Когда все это заставляет обезумевшую человеческую единицу сделать из себя так же ничто, временное помешательство извиняет его погружение в бесконечность». «Верно сказал Шекспир, что мир безумен». Я ничего не отвечал. Я был охвачен своими собственными горестными ощущениями. Я шел почти бессознательно, и когда взглянул на звезды, они прыгали и кружились перед моими глазами. Вдруг слабая надежда озарила меня. «Может быть, — сказал я, — он в сущности не убил себя? Это могла быть лишь попытка?» «Он считался первоклассным стрелком», — возразил Лючо спокойно. «Это было его единственное достоинство. У него не было принципов, но стрелял он метко. Я не могу себе представить, чтоб он не попал в цель. Это ужасно. Час назад жить, а теперь... Говорю вам, Лючо, это ужасно». «Что, смерть? Она и наполовину не так ужасна, как жизнь, ложно прожитая», — ответил он с серьезностью, которая произвела на меня сильное впечатление, несмотря на мое душевное волнение. «Поверьте мне, что нравственная боль и стыд преднамеренно бесчестного существования много хуже мук, изображаемого священниками ада. Пойдемте, пойдемте, Джеффри. Вы принимаете слишком близко к сердцу эту историю. Вам не в чем себя винить. Если Линтон счастливо покончил с собой, это лучшее, что он мог сделать. Он был для всех бесполезен. Положительно, с вашей стороны большая слабость придавать значение такому пустяку. Вы лишь в начале вашей карьеры. и надеюсь, что эта карьера не приведет меня более к трагедиям, подобным сегодняшней», — страстно проговорил я. «Если же это случится, то будет совершенно против моей воли». Лючо пытливо посмотрел на меня. «Ничего не может случиться против вашей воли. Мне кажется, что вы хотите меня обвинить в том, что я привел вас в клуб? Мой друг, вы бы не пошли туда, если б сами не хотели. Разве я вас тащил туда связанным? Вы взволнованы и нервны. Пойдемте ко мне и выпейте стакан вина. Вам это придаст твердости». Между тем мы дошли до отеля, и я беспрекословно пошел за ним. Беспрекословно выпил то, что он мне дал, и стоял со стаканом в руке, следя за ним с болезненным очарованием, пока он сбрасывал свое подбитое мехом пальто. Затем он остановился передо мной. Его прекрасное бледное лицо было сурово, темные глаза блестели, как холодная сталь. «Та последняя ставка Линтона, вам», — сказал я, запинаясь, — «его душа, в которую ни он, ни вы не верите», — заметил Лючо. «Вы, кажется, теперь дрожите от пустой сентиментальной идеи. Но вы, — начал я, — вы говорите, что верите в душу». «Я? Я сумасшедший!» — и он горько засмеялся. «Разве вы до сих пор не поняли это? Учение сделало мой ум больным, мой друг. Наука привела меня к такому глубокому источнику горестных открытий, что не мудрено, если мои чувства иногда путаются, и в эти безумные моменты я верю в душу». Я тяжело вздохнул. «Пойду спать. Я чувствую себя усталым и абсолютно несчастным». «Увы, бедный миллионер», — ласково произнес Лючо. «Уверяю вас, мне жаль, что вечер закончился так злополучно». «И мне жаль», — повторил я уныло. «Подумать только», — продолжал он, мечтательно глядя на меня. «Если б мои верования, мои безумные теории чего-нибудь стоили, я бы мог потребовать единственную, несомненно существующую частицу нашего покойного знакомого виконта Линтона. Но где и как свести с ним счеты? Будь я теперь сатаной?» Я принудил себя улыбнуться. «Вы бы торжествовали», — сказал я. Он придвинулся ко мне и ласково положил руки мне на плечи. «Нет, Джеффри». И в его властном голосе зазвучали нежные ноты. «Нет, друг мой. Будь я сатаной, я бы, наверное, горевал, потому что каждая погибшая душа напомнила бы мне мое собственное падение, мое собственное отчаяние и составило бы новое препятствие между мной и небом. Помните, сам дьявол был некогда ангелом». Его глаза улыбались, но я бы мог поклясться, что в них блестели слезы. Я крепко сжал его руку. Я чувствовал, что, несмотря на его цинизм и наружную холодность, судьба молодого Линтона глубоко его тронула. От этого впечатления моя симпатия к нему приобрела новую силу. Я пошел спать, более примиренный с собой и с обстоятельствами вообще. В продолжении нескольких минут, пока раздевался, я даже был в состоянии размышлять о вечерней трагедии с меньшим сожалением и с большим спокойствием, так как, безусловно, терзаться тем, что необратимо, было бесполезно. И в конце концов, какой интерес представляла для меня жизнь виконта? Никакого. Я начал смеяться над своей слабостью и чувствительностью, и, будучи страшно утомленным, повалился в постель и моментально уснул. Однако ближе к утру, может быть, часов в 5, я вдруг проснулся точно от прикосновения невидимой руки. Я весь дрожал, обливаясь холодным потом. Обыкновенно темная комната освещалась странным светом, точно облаком белого дыма или огнем. Я поднялся, протирая глаза, и один момент смотрел с ужасом перед собой, сомневаясь в ясности своих чувств, так как совершенно явственно и отчетливо, на расстоянии шагов 5 от постели, увидел 3 стоящие фигуры, закутанные в темные одежды с надвинутыми на лбы капюшонами. Они были так торжественно неподвижны, их черные, подбитые соболями облачения так надежно скрывали очертания их тел, что не было возможности сказать, были ли это мужчины или женщины. Но что парализовало меня изумлением и ужасом, так это окружавший их странный свет. Прозрачное, блуждающее, холодное сияние освещало их, как лучи бледной зимней луны. Я пытался крикнуть, но мой язык отказался мне повиноваться, и мой голос застрял в горле. Все трое оставались абсолютно неподвижными, и я снова протер глаза, думая, был ли это сон или галлюцинация. Дрожа всем телом, я протянул руку к звонку с намерением позвонить и позвать на помощь, как вдруг голос, тихий и звучащий невыразительной тоской, заставил меня в смятении откинуться назад, и моя рука бессильно упала. «Горе!» Слово резким неприятным звуком потрясло воздух, и я почти лишился чувств от ужаса, так как теперь одна из фигур шевельнулась, и ее лицо светилось из-под капюшона. Белое лицо, как самый белый мрамор, и с таким страшным выражением отчаяния, что моя кровь заледенела в жилах. Послышался глубокий вздох, более похожий на предсмертный стон, и опять слово «горе» нарушило тишину. Обезумевший от страха и едва сознавая, что делаю, я соскочил с кровати, в бешенстве кинулся к этим фантастическим замаскированным фигурам, решив схватить их и спросить, что значит эта глупая и неуместная шутка. Как неожиданно все трое подняли головы и повернули лица в мою сторону. И какие лица! Неописуемо страшные в своей бледной агонии. И шепот, более ужасный, чем пронзительный крик, проник в самые глубины моего сознания. Горе! Одним прыжком я бросился на них, и мои руки ударили в пустое пространство. Между тем они также явственно стояли там, грозно глядя на меня, пока мои сжатые кулаки бессильно колотили их кажущиеся телесными образы. А затем я вдруг увидел их глаза. Глаза, следящие за мной зорко, безжалостно, презрительно. Глаза, которые, как волшебные огни, медленно жгли мое тело и дух. Потрясенный, почти разъяренный от нервного напряжения, я предался отчаянию. Я думал, что это ужасное видение предвещало смерть. Наверное, пришел мой последний час. Затем я заметил, что губы на одном из этих страшных лиц шевельнулись. Мною овладела какая-то сверхъестественная жажда жизни. Странным образом я знал или угадал ужас того, что будет сказано. И, собрав все свои оставшиеся силы, я крикнул. «Нет, нет, не надо этой вечной погибели, не сейчас!» Борясь с пустым воздухом, я старался оттолкнуть эти неосязаемые образы, которые, возвышаясь надо мной, съедали мою душу пристальным взглядом своих гневных глаз, и с подавленным зовом на помощь упал в темную пропасть, по счастью, лишившись чувств.